Мобильные устройства. Смартфоны и планшеты пока еще отличаются от массивных десктопов и даже ноутбуков по принципам использования, но разница постепенно стирается. И я не берусь предсказать, что будет через десяток лет. Уже сегодня можно по беспроводной связи подключить смартфон к телевизору. И вот, недостаток в виде маленького экранчика ничего не значит. Или носить в рюкзаке беспроводную мышь и клавиатуру, которую можно свернуть трубочкой. И вуаля, рабочее место всегда с тобой. Поэтому большинство правил, применимых к ноутбукам или стационарным компьютерам, можно перенести и на карманные гаджеты. В этой главе я рассказываю о цифровом минимализме для мобильных, в буквальном смысле устройств. Тех, которые можно постоянно таскать с собой и использовать в любое время, в любом месте. Хоть в транспорте, хоть на бегу. И это одна из причин гаджетозависимости. Информация доступна в любую минуту. Находиться одновременно и в реальности, и в экране смартфона плохо из-за особенностей нашего восприятия. От выполнения нескольких дел одновременно внимание рассеивается. Точнее, мы вообще не способны делать несколько дел разом. Когда нам кажется, что мы сверхэффективны, на самом деле наш мозг переключается с потока на поток, с задачи на задачу и очень от этого устает. Когда вы одним глазом смотрите в экран, а другим на соседей за столиком, вы упускаете кучу мелких деталей окружающей обстановки. И реальный мир из-за этого беднеет, начинает казаться плоским, мутным, словно вы смотрите через пыльное стекло. Когда вы последний раз обращали внимание, какого цвета глаза у вашего собеседника? И каков на самом деле вкус любимого блюда? Если вы ловите себя на том, что перестали ярко ощущать запахи, вкус, звуки, насыщенные цвета и подробности, пора пересмотреть свои привычки. Ученые ставили эксперимент, поселив на курорте группу молодых людей и лишив их всех видов связи. Первые пару дней у народа была натуральная ломка, руки пытались привычно нашарить смартфон. А потом пыльное стекло словно вымыли. По отзывам участников, никогда еще их отдых не был таким ярким, запоминающимся, общение с людьми интересным, а жизнь разнообразной. Если ваше живое общение превращается в конкурс «Кто кого перелайкает», пора отбирать управление у электронного автопилота.